Идеальный мир для лекаря 25. Глава 1. Черномор стоял на возвышенности, смотрел вдаль и мотал головой. Он видел, насколько спокойно Булатов направился к этой пирамиде, но ситуация все равно совершенно ему не нравилась. «Да», — протянула Мирабель, — «вот сейчас будет мясо. А можно я пойду поближе посмотрю?» Она едва сдерживала себя, чтобы не броситься к пирамиде, вслед за Михаилом. Не для того, чтобы как-то помочь, все-таки Мира понимала, что он и сам справится, а вот посмотреть поближе было бы интересно. Тогда как Лабладук не разделял ее спокойствие, он постоянно ерзал на своем стульчике и даже позабыл про свой лимонад, при этом внимательно смотрел в сторону пирамиды, охал и качал головой. «Если бы вы могли видеть то, что вижу я», — не выдержал он. «А что ты видишь?» — сразу заинтересовались остальные. «У тебя есть какое-то особенное зрение? Так-то я тоже божество», — обиженно пробубнил Лабладут. «Так что могу видеть все в божественном спектре». «И что там?» — уточнил Черномор и схватился за рацию, чтобы сразу отдать все необходимые приказы. «Тот, кто пришел в наш мир, невероятно силен», — проговорил миниатюрный человечек. «Мало того, здесь находится место его силы, алтарь, которому поклонялись тысячи лет. Все это время энергия аккумулировалась внутри этого святилища и никуда не расходовалась. Представляете?» — воскликнул Лабладут. «Ну, вроде бы, представляем», — почесал затылок Черномор и посмотрел на остальных. «Представляем ведь, да, нет, если честно», — признался один из офицеров. «Эх», — устало вздохнул Лабладут. «Если упрощенно, то это божество не забирало отсюда энергию, огромное количество энергии, а обычно божества, вроде меня, собирают все, до чего только могут дотянуться. И знаете, что это значит? Что это расточительное и глупое божество, которое небрежно относится к своему развитию», — поднял руку офицер. «Нет же, он настолько силен, что для него все собранное в этом мире могущество не имеет никакого значения», — заверещал Лабладут. «Ему не нужны эти крохи, вот он о них и забыл. Вы не понимаете, от мощи этого божества сама структура мира трещит по швам». Он помотал головой и уселся обратно на стульчик, погрузившись в раздумья и продолжив наблюдать за происходящим в пирамиде. «Это вам только кажется, что кровь – это обычное дело, но нет, кровь – очень сложная субстанция, имеющая внутри себя множество магических структур. Из нее, при желании и возможностях, можно создавать целые миры. И сейчас я вижу перед собой божество высочайшего порядка, раньше никогда подобного не наблюдал». Все нахмурились и погрузились в свои мысли. «Я так полагаю», — проговорил Черномор, — «у Михаила, все-таки, проблемы, а вот тут есть один небольшой нюанс, и я рад, что ты об этом спросил, Черномор». Лабладут снова подскочил со своего места. «Что опять?» — вздохнул командующий. «Структура бати ни разу не слабее», — заверещало божество. «Вообще, ни капельки». В этот момент из пирамиды вырвались кровавые змеи. Они взвелись на несколько сотен метров к небу, после чего обратили свой смертоносный взгляд на фигуру человека, что неспешно приближалось к зданию. После чего все эти змеи разом обрушились на него и, разинув свои пасти, попытались его сожрать. «Артиллерия, готовьсь!» — проорал Черномор. «Наводчики, передать координаты. Огонь по готовности. Приказываю помощь господину всеми доступными средствами. Помогите отцу тем, что останетесь тут, и не будете лезть в его дела», — вздохнул Лабладут. «Это будет лучшая помощь». Змеи тем временем практически настигли свою беззащитную цель, но Михаил просто взмахнул рукой, и в следующее мгновение все они разлетелись в кроваво-красную пыль, после чего граф попросту размылся в воздухе, ускорившись настолько, что лишь немногие смогли разглядеть его движение. Секунда, и он скрылся в пирамиде и, вопреки всеобщим ожиданиям, на этом воцарилась тишина. «Ничего не понятно, но очень интересно», — помотала головой Мирабель. «Все, можете меня даже не пытаться держать, я просто посмотрю, одним глазком». «Ни в коем случае», — прорычал Черномор, — «никому не подходить к пирамиде, держать выход под прицелом и оставаться в боевой готовности». «Ой, ладно», — махнула рукой женщина, — «бинокль хоть дай, а то не видно же ничего». Маркелиус долгое время не поднимал голову и смиренно стоял в низком поклоне перед своим божеством. Он являлся старейшим представителем своего культа, и возраст его перевалил за 1500 лет, из которых около 500 Маркелиус был первосвященником. Этот старик – шестой настоятель храма Великого Дракляна, и все это время он верно служил своему божеству. Но сейчас его разум начал подтачивать червячок сомнений. Хотя, какая же это великая честь – встретить свое божество воочию. Он служит так давно, но за все это время лишь несколько раз слышал в своей голове глаз Дракляна. Разумеется, это была не похвала, а совершенно дежурные приказы и напоминание о себе, но зато теперь Маркелиус не знал, что ему и думать. Где-то в глубине души зародилась тень разочарования, о чем сам он боится себе признаться. Сколько было попыток призвать божество, сколько приглашений, сколько раньше было возможностей, когда великие военачальники, армии, целые империи и королевства были готовы встать под его кровавое крыло. Тогда Маркелиус был вхож в любой правящий дом, его культ почитали, люди приносили воздаяния, жертвы. Целые народы были готовы присягнуть на верность, простые смертные сами приходили к жертвенному алтарю и предлагали отдать свою жизнь и кровь, лишь для того, чтобы как-то ублажить великого Дракляна. Маркелиус мог возглавить священный поход, пройтись по всему миру и принести другим народам слово великого, раскрыть им глаза, показать величие, разнести эти знания и веру по землям, и умыть их кровью тех, кто не будет достаточно мудр для принятия культа величайшего из божеств. Когда-то он мог получить в подчинение королевства и империи, для этого стоило лишь явить себя этому миру, хотя бы ненадолго, на совсем короткий срок, показать, что вот он, великий Дракляан, повелитель крови. Но это было давно, когда было подходящее время, он так и не явился, не стал слушать мольбы, не отвечал на призывы, тогда как служители искренне желали лишь одного – возвышения своего повелителя. А теперь все иначе, времена изменились. Это место теперь является лишь жалкой тенью своего былого величия. О культе крови знают лишь единицы, у людей нет желания приносить себя в жертву, никто не приходит на поклон великому божеству. И потому шаманам приходится самостоятельно искать тех, кто будет с ними сотрудничать. Предлагать свои услуги в обмен на рабов, завлекать новых последователей силой, партнеров, дарами. Да, именно партнеров. Старику даже стыдно думать о подобном. Но это факт, и насколько же это выглядит для него позорным, что теперь Маркелиус не может даже поднять взгляд на своего повелителя. Зато, благодаря активному поиску полезных людей, относительно недавно удалось выйти на связь с главой картеля. Это дало надежду на будущее процветание культа, ведь Сильвия был щедр и делился достаточным количеством рабов, чтобы хватало как на шаманов, так и на жертвы божеству. Были прекрасные времена расцвета культа, были и совсем темные времена, но великому Дракляну до этого не было никакого дела, а когда появился какой-то непонятный человек, он взял и явился, и неизвестно, что это, благословение божества или великий позор на головы верных шаманов, позор от того, что они посвятили свои жизни на служение тому, кому нет до них никакого дела, ведь появился он лишь после того, как голубь обгадил голову его статуи, обиделся и сразу пришел. Маркелиус встряхнул головой, в попытке выгнать из нее эти гадкие мысли. Нельзя сомневаться в своем божестве ни на секунду. Нужно оставаться верным. И впредь старик пообещал себе больше не допускать подобного. Никаких сомнений, лишь слепая искренняя вера, и ничего больше. Набравшись смелости, старик приподнял взгляд и посмотрел на Дракляна. Тот прямо сейчас ходил из стороны в сторону и выглядел взбешенным, постоянно размахивая руками и направляя в разные стороны мощные магические всполохи. Какой-то жалкий человек, даже не вампир, рычал себе под нос Дракляан. Как он посмел говорить со мной в таком тоне? Ничтожество. Кровь плескалась во все стороны, от каждого его движения. Она поднялась в воздух и летала вокруг, закручивалась в вихре, собиралась в капли. И было ее столько, словно здесь зарезали 1000 человек, не меньше. Старик тяжело вздохнул и снова опустил свой смиренный взгляд. Он задумался о будущем этого мира. Неизвестно, что произойдет дальше, но одно Маркелиус знал точно. Этому миру пришел конец. Бейрел, бейрел, бейрел. Старейшина не сразу понял, что это за звуки, и потому вскоре поднял свой взгляд, чтобы посмотреть, что там происходит. Только что Маркелиус представлял в своей голове, как его повелитель будет идти победным маршем по планете. Его армада кровавых воинов несметными полчищами будет сметать любое сопротивление жалких грязных людей. Сам он будет идти вперед и уничтожать все на своем пути, а перед его силой станут склоняться даже сильнейшие личности этого мира. Он многое представлял в своей голове, но явно не такое. Бейрел, бейрел, бейрел. Беспомощно булькал Дракляан, тогда как человек в кровавой короне держал его за шею и окунал головой все глубже в бассейн. У вампиров очень крепкая психика. За свою долгую жизнь они видели много насилия и странных происшествий. Маркелиус видел, как умирают целые народы, рождаются и погибают цивилизации. Все это происходило прямо у него на глаза. Но подобное, даже при учете того, что вампиры умеют держать свои эмоции под полным контролем, такова их врожденная способность, Маркелиус все равно смотрел на это глазами, размером с крупные испанские монеты, настолько сильным было его удивление. Челюсть отвисла сама собой, а лицо исказило гримаса ужаса. «Бейрел, бейрел, бейрел!» Продолжило булькать божество. Драклиан пытался цепляться руками за одежду человека, дергался, елозил по полу ногами, но тот словно и не думал его отпускать. «Ну что, зачем ты, говоришь, пришел, а?» Кричал граф и топил бедное божество все глубже. «Как ты там говорил, заставишь этот мир умыться кровью?» «Да, так сам сначала умойся». «Бейрел, бейрел», забулькал еще громче Драклиан. Все это произошло настолько быстро и неожиданно, что даже божество не успело ничего сделать. Секунду назад властитель крови ходил и едва сдерживал свою ярость. И вот, его топит в его же бассейне с кровью. «Остановите его». Лишь спустя несколько секунд начал приходить в себя старейшина. «Сейчас же, помогите нашему божеству!» Взревел он и посмотрел на остальных шаманов. «Ну же, бегом!» Вампиры зашипели и, обнажив мечи, рванули вперед. Почти все, только один остался стоять, и как-то странно косился в сторону своих товарищей. «Старейшина!» – задумчиво проговорил он. «А разве бог крови должен тонуть в крови?» «Не должен, конечно же!» – рыкнул Маркелиус. «Останови врага! Помоги великому!» «Ну ладно!» Пожал плечами молодой смышленый вампир и побежал. «Ты куда?» – удивился старейшина. «Сражение в другой стороне». «Да-да, знаю», – молодой не стал останавливаться и продолжил бежать в сторону выхода. Маркелиус же замер в изумлении. Впрочем, он понимал молодого вампира. Все-таки, если даже его, старейшину, смогла напугать эта картина, то что можно говорить о юнце, которому еще нет и 200 лет. Впрочем, он бы вряд ли смог оказать достаточную поддержку. Ведь даже когда все шаманы навалились на графа, тот просто выставил в их сторону руку и стал отправлять столько атакующих заклинаний, что им пришлось встать в оборону. При этом так и не скажешь, что для него это было хоть какой-то проблемой. «Я помогу». Из дверного проема выбежал сбежавший молодой вампир и встал в строй. «У тебя проснулась совесть?» – обрадовался старейшина. «Это похвально». «Нет, просто у выхода такая страшная баба стоит, что я предпочитаю умереть здесь», – развел руками тот. «Бейрер». Еще так в двери заглядывает, улыбается, что до сих пор мурашки бегают по коже. «Великое божество, повелитель крови, божественная сущность, способная порабощать и уничтожать целые миры, а сейчас смешно булькает в собственном бассейне с кровью, тогда как я держу его, словно вшивого котенка за шкирку. На минуточку, стоит отметить, что с котенком я так никогда бы не поступил, и совсем другое дело, топить этого утырка. Как там, уже утопил мир в крови?» Усмехнулся я и надавил посильнее, тем самым вызвав новую порцию смешных бульков. «И где твое величие? Где устрашающее могущество?» Вместо исполнения своих угроз, теперь он почему-то дрыгает ручками и ножками. «И кто говорил, что бога крови нельзя утопить в крови? Еще скажите, что бога рыбы нельзя заколотить насмерть хорошими крупными лещами?» «Ага, как же, все возможно, просто надо уметь. Хотя этот божок не такой уж и сильный. Или, возможно, кровь в бассейне не совпадает с его резус-фактором. Не буду говорить про другие факторы крови, иначе получится слишком длинная лекция, и пока буду думать об этом, божок успеет утонуть. Впрочем, эти бездари даже про резус-фактор не поймут, потому шутить об этом вслух не стал. Некоторое время я держал башка за шею и наслаждался смешным бульканьем, но со временем он начал приходить в себя, и даже стал фокусировать свою ауру, подключать сопротивление и готовиться к атаке. «Ну ладно, раз не хочешь умирать быстро, устроим тебе более яркую смерть». Выдернул его из бассейна и метнул в стену, отчего она покрылась глубокими трещинами. «Вообще, сегодня этой пирамиде хорошенько досталось. Часть статуи уже превратились в обломки, на полу и стенах осталось множество рытвин. А ведь сколько столетий стояла эта пирамида посреди джунглей, обрастала мхом, грязью, медленно уходила под землю. Божество, тем временем, свалилось на пол, и теперь сидело, водя непонимающим взглядом по комнате. Он такого явно не ожидал, и заметно испугался такой силы. «Я божество», – прохрипел Драклиан. «Вроде бы так его зовут, Насколько я услышал от шаманов, они так забавно пытались отбить свое божество у меня, что я даже умилился на секунду. Нет, ну правда, насколько наивными надо быть, чтобы кидаться на того, кто в данный момент топит, как котенка, божественную сущность. Ты, грязное суще. Бейрел. Не знаю, что он хотел сказать, но слушать его уже надоело. Тащить его до бассейна было бы слишком далеко, потому я просто перенес кровь ближе к нему. Да, теперь я топлю его не в бассейне, а в луже крови. Возможно, это некрасиво с моей стороны, но ведь работает же. Тем временем Драклиан пытался грести руками, в попытках уплыть от меня. Но тут везде камень, так что плавать не выйдет. Хотя его острые когти все равно зачерпывали каменную крошку и отбрасывали назад. Вот только этого все равно оказалось недостаточно. Или он просто гребец такой себе, что воздуха не хватает. Оторвал его от земли и посмотрел в испуганные глаза. Ты же божество, тебе ведь не надо. Но, впрочем, перебил его, смотри, как умею. Замахнулся и вбил его головой в пол. Затем еще и еще. Стены пирамиды задрожали, пол начал покрываться новыми трещинами, а я все продолжал вбивать его в камень. Итак, пока он не пробил весь 10-метровый слой породы, и мы не провалились в нижнее помещение, им оказалось специальное хранилище. Я бы даже назвал это кровавым озером. Огромная комната, где даже не видно стен, лишь множество колонн с трубками, и весь пол залит кровью, по самые колени. Я приземлился на ноги, тогда как Драклиан плюхнулся в кровь, словно мешок. Но уже спустя несколько секунд он поднялся над озером и расхохотался. Вокруг него взмыли в воздух тысячи острых кристаллизированных капель, озеро пошло рябью, и глаза его, от переизбытка энергии, ярко засверкали в полумраке безразмерного зала. «Вот теперь тебе точно конец», — прорычал он. «Да, я огляделся по сторонам. Правда, что ли? Думаешь, теперь ты стал сильнее? Да что ты понимаешь, неразумное существо?» Усмехнулось божество. «Я нахожусь в другом мире, и тут мои возможности ограничены. Но даже так я легко уничтожу тебя». Я сделал шаг в его сторону, но он попятился назад. «Дай только договорить уже. Все, замер я на месте. Говори, конечно, мешать не буду. Так вот, я, великое божество 12 мир. Извини, еще раз перебью. Правда, очень неудобно, но промолчать не мог. Я сложил руки ладонями вместе. Просто вдруг ты не понял, в моих руках появилась небольшая зеленая сфера, вот, маг-целитель, удивился он и, после секундной паузы, снова расхохотался, как же низко и ничтожно, ха-ха-ха, ага, пожал я плечами и кинул сферу в кровь под ногами, тогда устроим с тобой битву в жилишке, что, чего ты несешь, глупец, скривился он, совсем разума от страха лишился, в какой такой жилишке ты собрался биться, да в этой, указал я под ноги. И только сейчас божество обратило внимание, что вся кровь действительно превратилась в желе. «Что ты сделал?» – возмутился он. «Еще бы, ведь использовать такую кровь для своих нужд уже не выйдет. Знаю я вампиров, да и в магии крови разбираюсь неплохо». Свернул, честно признался я, и в следующий миг над головой замигали тревожные красные лампочки. Где-то наверху забегали шаманы, а те, кто уже успели спрыгнуть за нами, начали кричать, мол, кровопровод забился и вот-вот рванет. «Срочно решить проблему!» — закричал старейшина где-то наверху. «Бегом! А вы, помогите божеству!» Он сам спрыгнул с остальными вниз, и они вместе тут же кинулись на меня. «Ой, надоели!» — помотал я головой. «Давайте! Я даже не сопротивляюсь!» Поднял руки, и сразу пятеро вампиров пронзили меня своими мечами. «Ай, как больно! Все, убили! Молодцы!» — буднично проговорил я. «Довольны? Ну и все, на этом хватит, идиоты, рубите его, он не сможет восстанавливаться вечно», — орал старейшина. «Но, мы не можем», — ответил один из вампиров. «Меч застрял, так бросьте мечи и кромсайте когтями». «Не могу», — проскулил вампир, — «он нас держит». «А вы как думали?» — возмутился я. «Все-таки контроль крови — интересное заклинание, но ведь контроль крови не действует на вампиров», — воскликнул шаман. «Ты бы еще сказал, что нельзя топить кровавое божество в крови, ага». Я рассмеялся и посмотрел на понурого башка. Тот стоял и хлопал глазами, не зная, что мне на это ответить. Тогда как старейшина не выдержал таких оскорблений в адрес его повелителя и, яростно взревев, бросился в атаку. «Я уничтожу тебя». Из его тела вырвалась волна энергии. «Приношу себя в жертву и высвобождаю свою силу, именем великого Драклиана». Одним взмахом отбросил от себя бездыханные тела вампиров, и сразу принял на щит шквал смертоносных ударов. Старик преобразился, его движения стали молниеносными, а аура вокруг него стала обжигать кожу. Но в какой-то момент я смог положить ему руку на лоб, и по его телу пробежалась волна зеленого пламени, полностью погасив кровавую бурю вокруг. Полное исцеление, оскалился я и отбросил его назад. Спустя несколько секунд у него выпали зубы, затем волосы осыпались на кровавое желе. «Я могу, я еще могу», он попытался подняться на ноги. «Что ты можешь, юнец?» усмехнулся я, и только сейчас старейшина посмотрел в свое отражение. А там он, и правда, увидел 18-летнего юнца, но совершенно лысого и без зубов. «Как такое возможно?» Не поверил он в увиденное и пощупал свое лицо руками. «Но я все равно могу». В этот момент сверху откололся довольно крупный кусок камня и его вдавило в желе. «Вот честное слово», положил я руку на сердце и посмотрел на остальных. «К последней части я не имею никакого отношения. Я, и правда, собирался помучить его подольше, а потом, как разберусь с кровавой соплей, и вовсе забрать с собой. После чего спрашивал бы его, каков это, перестать быть вампиром и стать обычным грязным человеком. Да, вампиры очень тяжело переносят подобное. Они даже в самых страшных снах не могут вообразить, что могут стать человеком. Особенно те, кто родились вампирами, для них это что-то за гранью реальности. А ведь я знаю, сколько человек из партии вампиров перешло в люди. У-у-у. Ну и, конечно же, я тут вообще ни при чем. Почти честное слово. Все. Пророкотал Драклиан и воцарилась звенящая тишина. Игры закончены. Я понял, что ты достойный и серьезный противник. Да неужели? Почему никто не хочет понимать этого сразу? Зачем эти глупые потуги и сражения не в полную силу? Лично я всегда предварительно изучаю и оцениваю противника. Какой смысл идти на самоубийство и вступать в схватку с тем, кто явно сильнее? Разумеется, если на кону не стоит благополучие близких, в такой ситуации любые риски оправданы. Пожалуй, в этот раз и я буду серьезен. Хотя эта сила нужна была мне для других дел, но сейчас мне стало ясно, что здесь нужнее. Пока не утопили, тихо добавил он. Прошло несколько мгновений, и тело моего противника стало меняться. Если раньше казалось, что он состоял из крови, то теперь постепенно превращался в человека, точнее, вампира, покрытого кровавой броней. Вот теперь я в своем истинном обличии, оскалился Драклиан. Это не аватар, а мое настоящее тело. И что ты сможешь сделать теперь, а? Окинул его внимательным взглядом, провел, на всякий случай, диагностику. Ну да, он стал сильнее где-то в 8 раз, и каждый его шаг заставляет пол под ногами дрожать, а желешку трястись. Один шаг, и в земле появилась трещина, уходящая вглубь на несколько сотен метров. Еще шаг, и снова камень с хрустом растрескался. Это была ошибка, помотал я головой. Теперь ты признаешь, что тебе стоило бежать, а не злить меня, улыбнулось божество. Но теперь уже слишком поздно. Нет, я не об этом, отмахнулся я. Ошибку допустил ты, хрусь. Он остановился и в недоумении уставился на меня. Впрочем, я тоже некоторое время стоял и молчал, после чего решил подсказать вампирскому божеству, в чем была его ошибка. Это сейчас не земля хрустнула и растрескалась, а твоя нога, указал на его голень, изогнутую под неправильным углом. Впрочем, на этом все, я развеял кровавую корону и доспех. Дядя Миша, кровавый король тут больше не нужен. Ты сдаешься? Хохотнул Драклиан и восстановил поврежденную ногу. Нет, просто на смену приходит дядя Миша и Иерофант. Пожал я плечами, и яркая зеленая вспышка осветила комнату. А когда нестерпимый свет угас, на мне уже были зеленые сверкающие одеяния, сотканные из концентрированной энергии жизни. И теперь можем поиграться. Вокруг меня сформировалось порядка тысячи миниатюрных зеленых сфер, каждая из которых содержала в себе самые разнообразные недуги. Словно мотыльки, они устремились в сторону божества, а тот стал отмахиваться от них, как от назойливых мошек. «Ты ничего не добьешься этим», — усмехнулся он. «Я уничтожаю практически все». «Вот именно, практически. Но вот облысение уже пропустил», — указал на его голову и, спустя пару мгновений, волосы его осыпались на пол. О, дряблость кожи тоже проворонил. И псориаз. Хах, сферы тем временем нескончаемым роем липли к божеству, а тот даже не мог сделать шаг, полностью сконцентрировавшись на обороне. Зуд в подмышках, бронхообструкция, непроходимость толстого кишечника, закупорка сосудов брыжейки, искажение обоняния, обратная перистальтика кишечника. Да уж, Теперь ты становишься настоящей загадкой для лекаря, и чтобы разгадать тебя, понадобится не меньше сотни лет. Меня таким не одоли. Ха! Он закашлялся и выплюнул сгустки крови, после чего его ноги подкосились и он упал на пол. Я все выжгу. У тебя ничего не выйдет. По его телу прокатилась волна кровавого пламени. И правда, выжег, растерянно проговорил я, импотенцию. Молодец, для сражения это действительно очень важно. Я тебя плекантю, выругался он. О, картавость, поздравляю, рассмеялся я, заодно и шепелявить начал, но это понятно. Сферы как раз летели рядом друг с другом. Божеству тем временем становилось совсем худо. Кашель, рвота, сильное головокружение. Все это навалилось разом, и с каждой секундой в его тело проникало все больше новых сфер. Некоторые дублировались между собой и усиливали эффект, другие награждали его новыми болячками. В какой-то момент Драклиан попытался убежать, но вот незадача, ему пережало седалищный нерв. Воспалительные процессы, штука коварная. Зря ты, конечно, пришел в своей истинной форме, помотал я головой и подошел к нему. Ну что, ты как, нормально, вообще, я проклинаю тебя, прошипело божество. Тю-ю, ты будешь страдать. Да что ты говоришь, знаешь, сколько таких до тебя было. Открою тебе секрет, присел рядом с ним. Не знаю, откуда ты сюда пришел, но как божество ты даже не середнячок. Извини уж, такова правда. Я видел по-настоящему могущественных божеств, с которыми даже мне было тяжело справиться. А ты так, сопля, махнул на него рукой. Хотя и я сейчас не в лучшей форме. Ты думал как-то оскорбить меня таким секретом? Говори, что хочешь, мне все равно, обреченно проговорил тот. Нет, конечно же, нет. Я хлопнул себя по лбу. Точно, про секрет забыл сказать. Вижу, что ты удивлен, но это был не секрет, просто я немного разговорился. Секрет заключается в другом. Ты видел кровавого короля, затем и иерофанта, но ты не видел мою форму убийцы богов, так что можешь умереть спокойно. Положил ему руку на грудь и направил поток энергии. Можешь считать, что тебе повезло проиграть безболезненно. И как же хорошо, что ты не смог вывести меня из себя. А если бы смог, криво усмехнулось божество, увидел бы форму убийцы богов, и что бы мне было, тебе, ничего, пожал я плечами и задумчиво посмотрел в сторону. А вот мне бы пришлось покинуть этот мир. Он бы отверг меня после увиденного, боясь за себя. Очень уж он оказался пугливым, весь такой закрытый, но такой древний и важный. Впрочем, ладно, сверкнула вспышкой, тело божества растворилось в прах. Посмотрел по сторонам, убедился, что выживших больше не осталось. А, точно же, посмотрел на часы, думаю, как раз самое время. Курлык, проорал я во весь голос, срочная эвакуация. Секундомер отсчитал последние секунды, и на этом мое сознание провалилось в темноту, а тело забилось в судорогах. Ну, а как иначе? Откаты после такого обязательно будут. Глава 2. Лежу на травке, смотрю в безоблачное небо, ни о чем не думаю. Ладно, думаю о чем-то, но мыслей в моей голове действительно довольно мало. И нет, я размышляю не о том, какое прекрасное надо мной небо, и как тепло стало на улице. И даже не о том, что я смог победить настоящее божество. Пусть оно и довольно низкосортное, которое лишь чудом дожило до своих лет. Скорее всего, этот кровосос только тем и занимался, что прятался и бегал по слабым мирам да осколкам. Иначе я даже не представляю, как в таком возрасте можно быть настолько слабым. Столкнись он с тем же неназываемым, за которым по всей вселенной носятся охотники, ему было бы не сдобровать. Впрочем, понятие силы довольно относительное. Как-никак, какими-то возможностями он все равно обладал. И, на самом деле, это божество вполне может обладать куда большими силами, просто он был не готов ко встрече со мной, вот и сплоховал. Но ничего, в следующий раз будет умнее. Но это не точно. Все зависит от того, была ли у него материнская привязка к какому-нибудь миру или нет. Правда, на такое идут далеко не все боги. Не любят они создавать фиксированные привязки, так как их надо тщательно прятать. И если кто-то сможет найти такую, то проблем потом для бога будет предостаточно. Допустим, привязка у конкретно этого башка все же была, но даже если он возродится, в ближайшие 2000 лет о нем все равно никто ничего не услышит, так как процесс воскрешения не такой уж и быстрый. Возможно, после этого он решится прийти в этот мир и отомстить, но тут тоже некоторая проблема. На сбор сил и подготовку к мести ему снова придется потратить некоторое время, тоже что-то около пары тысяч лет. Это немалый срок,

Она постоянно общается с женой Булатова, примеряет одежду, сражается с рыболюдами. От приятных мыслей Леонида отвлек телефон. Он некоторое время думал, отвечать на звонок или нет. Но раз звонит член совета директоров корпорации, значит, что-то действительно важное. Потому, тяжело вздохнув, Леонид все же принял вызов. «У нас новости», – коротко проговорил тот. «Решайте сами, я же оставил вас управлять корпорацией», – помотал головой мужчина. «Зачем звонить по таким пустякам?» «Нет, новости не пустяковые». По данным разведки КЛИА начала масштабную операцию по поиску одного человека на территории империи Зулус, АПА. Леонид аж встал со своего места. «Это хорошо, молодец, что сообщил». На этом он завершил звонок и сразу позвонил по другому номеру. «Черномор», — оскалился Леонид. «А я знаю, где Булатов». «Ага, и что мне будет, если расскажу тебе о его местоположении?» «Не-не, так дешево не откупишься». «Хах, нет уж, давай, подумай получше». «Говоришь, мой муж пропал?» – послышался холодный голос Виктории. Подняв взгляд, Леонид увидел перед собой бушующее черное некротическое пламя, с улыбающимся младенцем на руках. «И где же, не подскажешь, любезный?» «Черномор», улыбка сразу пропала с лица Леонида, и он быстро продолжил. «Он у зулусов. Прощай, я облажался. Виктория уже знает. Старый ты МК, Леня. Ну какой же ты имбецил?» – послышался рев из трубки. И на этом спартанец завершил разговор. С ним уже очень давно не говорили в таком тоне, но сейчас он понимал, что заслужил. Так что даже спорить не стал и просто смотрел на Вику, даже боясь пошевелиться. Глава 3. Первый военачальник египетской армии за последние несколько часов успел охрипнуть, потерять голос, но при этом каким-то образом смог продолжить орать на подчиненных и гнать их в бой. «Все, вперед!» – рычал он. «Боевые машины, пехота, авиация, колесницы, вперед!» И так практически лысый седой мужчина готов был вырвать последние волосы. Он не переставал выкрикивать в рацию приказы, с ужасом смотрел на интерактивную карту с указанием последних изменений фронта, и снова рычал. Офицеры только и успевали передавать приказы. Они также брали рации, подгоняли нижестоящее командование, чтобы армия как можно быстрее прорывалась вперед. «Господин командующий!» В какой-то момент один из офицеров помотал головой. «Все войска уже задействованы. Даже резервы и полиция введены в бой. Тыловики несутся прямо за штурмовиками и подталкивают их в спины. Мы прорвали первую линию обороны врага. Теперь дело осталось за второй, но медленно, слишком медленно», — замотал головой военачальник. «Надо быстрее, срочно прорвать вторую линию обороны и идти дальше». «Нет, не идти, бежать, господин, но ведь вторжение началось часа три назад», — взмолился офицер. «Мы уже достигли невероятных результатов. Слишком медленно. Так не пойдет, вы должны стараться лучше», — продолжил выть первый военачальник. «Не можем быстрее, и все тут», — отрезал его подчиненный. «Это невозможно». «Не можете?» — удивился военачальник. «Значит, сам будешь госпоже Клея это объяснять. В прошлый раз она не успела, и мне пришлось докладывать об этом, а в этот раз я такого докладывать точно не буду». «Ну что мы можем сделать? Быстрее никак», — развел руками офицер. «Да и вообще, вы на то и военачальник, чтобы передавать нашей великой царице не только хорошие новости, но и плохие». «Уверен?» — хохотнул тот. «Тогда назначаю тебя главным. Все, теперь ты военачальник». Мужчина выудил из ножен меч и побежал в сторону выхода. «А себя разжалую в солдаты. Ха-ха-ха. Но так ведь нельзя. Вы же военачальник», — возмутился молодой офицер, не поняв, как настолько быстро можно стать фигурой такого уровня. «Не-а, я солдат». Бывший высокопоставленный военный замер на пару секунд в дверях. «Лучше сдохну в бою, чем еще раз пойду к ней на доклад». На этом он скрылся в дверном проеме и, судя по торопливым шагам, побежал прямо к линии фронта. На некоторое время в штабе воцарилась тишина. Сначала никто не мог поверить, что военачальник вот так просто отказался от своей должности. Затем новый военачальник пытался вспомнить, на чем они со старым закончили, и куда нужно направлять армию. «А ты хоть знаешь, кого мы ищем?» — послышался голос одного из молодых офицеров, что также стояли в этой комнате. «И зачем? Какого-то графа ищем», — пожал плечами новый военачальник. «А вот зачем, я даже не знаю, жалеть его или восхищаться им. Если царица ищет его, чтобы наказать, мне немного жаль этого бедолагу. А если он ей просто нужен, то мне жалко его куда сильнее». Он задумался на пару секунд и кивнул своим мыслям. «Ладно, удачи вам. кивнул он остальным. «Назначаю тебя первым военачальником. Учти, Клея не любит ждать, а этого человека она ждет очень долго. Так что, надеюсь, ты справишься». На этом он направился в сторону выхода, тогда как опешивший молодой офицер стоял и не мог переварить услышанные слова. «В смысле, военачальник?» – возмутился он. «Я же поручик». «Да, и еще». Теперь уже бывший военачальник остановился в дверях. «Если зазвонит вон тот телефон, сразу стреляй себе в голову. Этот телефон – прямая связь с дворцом царицы, так что сам понимаешь, это не шутки. Империя Зулус, дворец императора. Это вообще нормально?» Император посмотрел на собравшихся вокруг стола генералов и высших министров. «Это совсем ненормально, ваше величество», – замотали они головой. «Очень ненормально. Вот эти защитные рубежи были рассчитаны на сдерживание врага, как минимум, в течение месяца. А почему тогда мне кажется, что карта в том месте закрашена неправильным цветом?» – прищурился император. «Потому что эти бешеные египтяне проломили ее буквально за полчаса», – взвыл генерал, который был ответственным за строительство укреплений на том участке фронта. И мало того, он даже был награжден за успешное проведение строительства прекрасных оборонительных сооружений. Эти больные совсем озверели и порвали весь защитный комплекс, словно он сделан из картона. Продолжал рыдать он. «Там столько техники, столько людей, будто они нас захватить пытаются. Ради чего бросать столько сил в атаку? Ради Булатова», — заключил министр иностранных дел. «По крайней мере, мне так сказала сама Клея, что в прошлый раз, что в этот. Это совсем ненормально», — замотал головой император. «Прошу прощения», — руку поднял министр торговли. «Его сюда не должны были звать, но он сам пришел. Вдруг удастся что-то интересное придумать, а может, стоит послать армию не на границу? Что ты имеешь в виду?» — нахмурился император. «На нас нападает соседнее государство, мы должны обороняться». «Нет, а что если?» — замялся министр. «Может, просто найдем Булатова и выкинем его уже из страны? ГМ, в любой другой ситуации я назвал бы тебя конченным идиотом», — задумчиво проговорил правитель. «Но сейчас, это и правда, пожалуй, лучший вариант. Российская империя, дворец императора». Старик сидел за своим рабочим столом и неустанно мотал головой, выслушивая один отчет за другим. Все-таки спокойно принимать эту информацию не мог даже он. Хотя, казалось бы, за последнее время император лишь укрепил свою психику. Как минимум, специальными настойками, которые постоянно приходится покупать у Булатова. В данный момент над морем летит черный дракон. Он тоже направляется в сторону империи Зулус, — добавил Игнат и перелистнул страницу. Также войска Леонида были переведены в режим повышенной боевой готовности, а из портов Спарты вышли тысячи кораблей. «Тоже к Зулусам?» – уточнил император. «Тоже», – развел руками помощник. «И не только они. Войска Булатова тоже направились туда. Ну и Египет снова начал полномасштабную войну и активное наступление по всему фронту. И почему Булатову дома не сидится, что его так тянет к этим Зулусам?» Старик закрыл лицо ладонями и тяжело вздохнул. «Но я еще не говорил, что там Булатов. Ой, да зачем это говорить? И так все понятно», — обреченно проговорил император. «Собственно, все, как вы и сказали. Связи с Булатовым нет и, по предварительным данным, он сейчас находится где-то в пустыне», — кивнул Игнат. «И это проблема, ведь Гидра уже подбирается к нашим поселениям, а ее мог остановить только Булатов», — развел он руками. «Прикажете собрать силы и дать ей последний бой?» «Оговорюсь, что последний для нас. После увиденных мною видеокадров с экспериментами, теперь в этом нет никаких сомнений. Что думаете насчет этого?» «Тебе честно ответить?» — старик взглянул на помощника. «Да как угодно, ваше величество. На самом деле, я сейчас думаю совсем о другом», — вздохнул он. «Когда уже мой Сашка вырастет». «Что вы имеете в виду?» «Он сюда», — император показал на свое рабочее кресло. «А я туда», — он показал жест, будто бы закидывает спиннинг. «Рыбку поймал, посолил, поперчил и на костер, а сам на травушку, смотреть на звезды», — мечтательно проговорил старик. «Покушал, еще полежал. Булатов развязал новую войну, а мне что? У меня ухо как раз сварилось. Вторжение иномерцев. ПФФ. Да пусть вторгаются, а рыбка сама себя не закоптит». Он снова закрыл лицо руками и некоторое время молчал. «Ладно, это все пока мечты, но ничего, пусть хотя бы так. Потерялся, и ладно, найдется со временем. Главное, чтобы не стало хуже». «Думаете, может быть хуже?» — грустно усмехнулся Игнат. «Куда уж, зная Булатова, все может быть, так что пусть все идет своим чередом», — философски подметил император. И как раз в этот момент в двери постучались, и на пороге показался начальник разведки. «Ваше Величество», — слегка поклонился он, — «я слышал ваши последние слова, и хочу подметить, что еще не вечер. Это я насчет того, что хуже пока не стало. Есть какая-то информация?» — скривился старик. «Есть», — кивнул тот, — «но пока оставлю ее при себе. Как только появятся проверенные и достоверные данные, сразу доложу». «Хорошо», — согласился император. «Главное, чтобы эти новости не были хуже прежних». «Ну да, ну да», — теперь уже скривился начальник разведки. «Я тоже надеюсь, что это не подтвердится. Слышал, что мои подданные очень любят кататься на верблюдах по пустыне. Я, например, тоже этим решил заняться, но не ради удовольствия. Вынудили крайние меры, дальше идти пешком уже не мог. И вот, 2 часа верблюд несется по пескам, выбиваясь из сил. И за все это время я не увидел ни единого признака жизни. Только где-то на глубине прячутся всякие твари, но они мне совершенно не интересны. У них нет еды, их надо готовить перед тем, как съесть. Да и вряд ли получится приготовить их достаточно вкусно. Плюс у меня нет никакого желания сражаться с кем-либо. Если придется, конечно, смогу дать отпор, но я этого не буду хотеть. Состояние сейчас далеко не лучшее, и все, что мне сейчас нужно, это вкусно поесть, напиться воды и хорошенько поспать. Сражение с божеством и активация печати вытащили из организма немало энергии, потому сейчас у меня нарушен метаболизм, повреждено несколько магистральных каналов, и еще по мелочи наберется список незначительных повреждений, и список этот влезет в пару увесистых томов. Верблюд нес меня от одного бархана до другого, изредка я пришпоривал его энергией, давая силы бежать дальше, и спустя какое-то время вдалеке показались очертания города, но это вполне может быть галлюцинацией или миражом, так что сразу радоваться не стал. Снова нырнули вниз, затем забрались на следующий бархан, после чего опять вниз, потом наверх. Итак, спустя полчаса город явил себя во всей красе, а сомнения в его реальности отпали окончательно. Да, там может быть множество врагов, меня могут искать, за мою голову могли объявить награду, но мне уже наплевать, там есть готовая еда, и я съем ее, чего бы мне это ни стоило. Кстати, пока мы мчались по пескам к городу, над головой, то и дело, пролетали боевые самолеты, у них тут что, какая-то война. Все-таки в одну сторону пролетело 40 самолетов, а обратно вернулись всего 5, один из которых оставлял за собой след из черного дыма. Вот ведь зулусы не могут сидеть спокойно, постоянно с кем-то воюют, не хотят жить в мире. Да, это их, конечно, совершенно не красит.